Глава вторая. Опасное дело. «Ну-с», — сказал подьячий, когда пришедшие выпили по чарочке гданской водки, — «так какое же ваше дело до меня? Чем могу услужить вам? А прежде позвольте узнать ваше имя, отчество и прозвание. Я, как сами извольте усмотреть, площадной подьячий Тарас Федоров Вихляев. А я прозываюсь Гур Савич Гурьев. Корабельный плотник, состою на службе в Адмиралтействе, при строении кораблей». «Бывает, случается». «Так-с». «Так в чем же ваше дело?» И подьячий выпил еще чарочку и закусил. «Была у меня, видите ли, тяжбишка с майором, графом Засецким, из-за землишки моей. Пришлась она графу больно кстати, уголком этак врезалась в его землю. А он возьми, да и отрежь ее, выкопал ямины, поставил столбы, распахал, да и засеял. Что я с ним поделаю? Богатый помещик-то. Богатый. Почитай, полуезды ему принадлежит. Плохо. Засецкий граф родовит, в Петербурге родич есть знатный, светлейшему Меншикову родней, кажись, приходится. То-то и есть. Вот я судиться с ним, по приказам начал таскаться. Да где ж его поборешь? Я-то дам приказ на Алтын, а он мой Алтын-то своим рублем покроет. Ну, на мое-то и не тянет. Это уж как есть. С богачом по приказам плохо таскаться. Я уж знаю, сам это видел. Таскался я, таскался так-то. Дошли мы до Сената. Ну, и что ж Сенат решил? В Сенате-то и вышла запиночка. Был тут у меня знакомец, приказный в Сенате. Человек небольшой, да для дел-то удобный. Ну, я ему кое-что давал, да узнавал через него, как дело идет. Он и помогал немного. Ино позадержит какую бумажку, ино поскорее подсунет, коль для дел надобно. До больших-то господ мне ходу нет, да и надеялся я, что мое дело правое. Здесь, в Петербурге, под царскими очами. В превысоком сенате не посмеют по-своему правду ломать. Где ж тогда и правду искать, коли не у царских очей, не перед его ликом грозным? Так-то так. Да ведь и сенат теми же указами руководствуется. Ведь и там приказные все вершат и законы пригибают по-своему. Где ж сенатору так тонко знать, как нашему брату? Наш брат и сенатора опутает, это верно. Видите, почтеннейший, я по совести говорю. Да я и сам вижу это, что без руки и в сенате правды не добиться. Руку надо иметь, а я человек простой и бедный. Ну, и оттягал граф Засецкий землю? Оттягал, как есть, начисто оттягал. Ну, так и делать вам, почтеннейший, нечего. Напрасно себя тревожили, да на мое угощение убыточились. Теперь дел не поправишь. Гур Савич вздохнул и поник головой. «Вот я же и говорил, что дело-то хоть и правое, да страшное, потому мне и надобен человек смелый и знающий. Я хочу до превысокой персоны царя доходить с этим делом». «Но у меня не станется на такое дело. Смел-то я смел. Царю на очи попадаться у меня смелости не хватит. Нет, это не по приказам волочиться. Там я куплю и продам, проведу и выведу, всякого так запутаю, что и сам черт не разберет, кто прав, кто виноват. А потом вовремя нужному человеку суну, глядишь, моя правда и выходит. Это мне все нипочем. А вот до царя Петра Алексеевича доходить и с ним говорить, да еще на сенат челобитную подавать? Нет. У меня и руки, и ноги затрясутся, и ум весь потеряется, и язык судорогой сведет, как только он сверкнет на меня глазами. Экой грозный да величественный царь! Уж истинно царское достоинство! Ни в одной земле нет, докажись, и не бывало столь величественного владыки. Голос, труба архангельская, глаза, молонья, руки, клещи железные. Да, грозен наш царь. «Одначе он и правосуден», — возразил Гур Савич. «Он, я чаю, заступится за правого, коли за меня закон стоит?» Высокие знатные персоны, сенаторы, а царь-то и ими повертывает. У него и знатному спуску нет, коли не по закону сделал. Он и на светлейшем князе Меньшикове, уж на что высокая персона, первый после царя человек, а и то государева дубинка гуляла. Сам я видел, как Девиера генерала государь мало что не задушил, учивши уму-разуму. Все так. И правосуден государь, и правду любит, и знатным у него повадки нет, и за бедного человека он заступится. Ни в чем я том не прикословлю, и на его царскую правду всей душой полагаюсь. Ну, а в это дело не вступлю. Своя шкура дороже. Что ж за притча такая? — удивился плотник. И правду царь любит, и правды у царя не добиться. Что-то я в толк этого не возьму. Растолкуйте мне, пожалуйста. Вот то-то и есть, что растолкуйте. Знающему-то человеку виднее. Сколько лет ваше дело с князем тянулось? 5. А во скольких оно присутственных местах побывало? Да пес их знает во скольких. Без числа таскалось. Без числа. А в каждом присутственном месте правду-то вашу указами да законами оспаривали. Подводили указ-то поди чисто, без задоринки. Путали вплотную. Одни указ представят, а другие еще другим подопрут. Третий скрипят, четвертый одобрят. Где ж теперь ваша правда девалась? Как ее из-под этой путаницы вытащить на свет Божий да показать? Кто может это, кроме доки приказного, сделать? Ну, вот вы дока. Вы и вытащите ее, эту правду-то. Поздно, почтеннейшие, спохватились. Вы бы раньше ко мне пришли. Теперь это дело и крюками не вытащишь. А государь вытащит. Велит пересмотреть дело. А кто пересматривать-то будет? Те же подьячие да сенаторы. Так нечто они сами себя осудят. Не те будут разбирать, а другие. А других этих купить разве нельзя? А разве другие-то на свою голову будут первых выводить на свежую воду? Им самим потом житья не будет. Приказным надо друг за друга стоять, рука руку моет. И выведут вам другие, что разобрано и решено дел верно и справедливо, и запрячут твою правду еще глубже на веки вечные. А челобитчику, заложенный на превысокий сенат оговор в неправде, голову долой! Последние слова подьячий для большего эффекта произнес с расстановкой, отчеканивая каждое слово, и в конце сделал жест рукой, как бы что-то отрубая. — Вона, какие дела! — сказал задумчиво Гурсавич. — Выходит, что мне правды своей никогда не найти, а еще и головы могу решиться. Рассуждайте, как хотите теперь, а я вам объяснил. Ну, теперь прощения просим. Благодарю за угощение. Коли надумаете после этого челобитную на сенат царю писать, так поищите кого другого посмелее меня. С этими словами подьячий поднялся из-за столика и собрался уходить. — Да чего же вы боитесь? — спросил Гурсавич. — Ведь я головой-то отвечаю, а не вы. Вы в стороне. — Нет, не в стороне теперь. Недавно вот вышел царский указ, чтобы площадные подьячие подписывали своим именем челобитные, которые они пишут людям. Как вашей-то правды не выйдет, так и мне плеть попадут. Скажут, ты, приказный, подбил человека подать такую небылицу. Нам ведь тоже веры-то нет. По делам и веры нет, коли вы так человека опутать можете, что и царю не сыскать правды. Он-то сыщет, только ему надо самому увидеть дело. А возьмется ли он за это? Ему и без того дела много. Прощайте, почтеннейший. Подьячий протянул руку плотнику и взял свою треуголку в руки, ступив шаг к двери. — Погодите малость, — сказал Гурсавич, удерживая руку подьячего. — Ведь правду люди говорят, что на милость образца нет. Может, царь-то и вникнет сам в дело? — Я его попрошу сам. — Попытайтесь. А только те же подьячие сенатские, аль секретарь ему докладывать и объяснять будут, по-своему доложат. Ишь ты, грех! Плотник задумался. Так прощайте, пойду посмотреть, что у меня делается. Постойте еще минуточку. А если я вам хорошо заплачу? Не согласитесь ли вы тогда? Какая же ваша плата? Нет, своя шкура дороже. Слушайте, я решился. Я дам 20 рублев. У Подьячьего даже поджилки затряслись. Плата была огромная. На такие деньги можно было мазанку или человека купить. Рисковать было из-за чего, однако и страх забирал. Нет, не согласен. Прощайте. Ну, я дам 30 рублев. Подьячий остановился, кровь прилила ему в лицо, в глазах потемнело, и он с решимостью сказал: «Дайте 50 рублев. Напишу. Куда ни шло, плети так плети. Немного ли? Ведь это шкуру драть. Ваше дело, и я шкурой отвечаю. Ну, ин по рукам. Погибать так погибать, а от дела не отступаться. С норовом я. Упрям отроду». Плотник с Подьячим хлопнули по рукам, заручившись на опасное для обоих дело.